23 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. После того, как я вчера вернулся из кафе, узнав всю эту информацию от бабушки, я решил устроить слежку за папой, чтобы поймать его с поличным на его злостных планах довести меня до самоубийства или оставить без ног. Я ему, конечно, не сказал, что выкинул таблетки, чтобы он не подозревал, что я знаю о его намерениях. Сюда буду писать обо всех странностях, которые замечу в ходе наблюдения. Наблюдение началось в 16:47. Папа сидит за ноутбуком. Ничего не происходит. 17:03. Я подглядел, что он гуглит в браузере. Это рецепт котлет. 17:15. Он спросил, как мои дела. Наверное, хочет проверить, насколько я близок к смерти. Но я не чувствую смерти. Видать, вовремя остановился с этими таблетками. С 17:30 до 18:00 он просто делал котлеты. Ничего отравляющего не подмешал. Я следил. 18:30. Папа уже полчаса читает сагу о форсайтах. И, если честно, мне надоело наблюдать. 19:00. Пью чай. Папа предложил вместе посмотреть фильм. Больше следить не буду. Мы выбрали день сурка, потому что это комедия. А последнее время, если вместе смотрим фильмы, то всегда выбираем их. Это помогает не думать о дне С, так как обычно в комедиях никто не умирает. Но, как назло, в дне сурка герой пытался убить себя всеми возможными способами тысячу раз, потому что каждое утро он просыпался в одном и том же дне, и все повторялось. Я подумал, что это какой-то фильм ужасов. Представил, как если бы каждый день был днем С. Я бы возвращался с папой из кино, открывал дверь, находил мамино тело, и это бы происходило миллионы раз подряд. Мне стало плохо от этих мыслей, и на моменте с попыткой выброситься из окна я выключил фильм. «Посмотрим что-нибудь другое», — предложил я. «Да просто включи канал про природу или животных», — ответил папа. «Там точно ничего такого не будет». Я щелкал пультом, пока не наткнулся на какую-то передачу про медведей. Ведущий показывал зоопарк, где раньше жила медведица, которая задушила своего сына, а потом покончила с собой, ударившись головой об стену.